Заняв привычное место на заднем сиденье персонального автомобиля, Шагин отдал распоряжение водителю по маршруту их сегодняшних передвижений и, достав телефон из кармана, набрал Коломийцева. «Привет», — поздоровался и заботливо поинтересовался. «Поспать-то хоть удалось?» «Поспать удалось. Выходной, понятное дело, накрылся», — вздохнул тягостно Коломийцев и куда более бодрым тоном поинтересовался. «Может, чем порадуешь?» «Насчет порадовать не уверен, но кое-что интересное есть», — взбодрил Сергея Шагин и рассказал о подозрениях Аглаи по поводу соседа, дополнив своими мыслями на эту тему. Закончив разговор, Игорь посмотрел за окно, на улицу, по которой они проезжали, и усмехнулся про себя. Видимо, размышлять в дороге о девушке Аглае сделалось для него уже привычкой. Он до сих пор не мог отделаться от того страха, который испытал за Аглаю, когда она позвонила и сообщила осипшим, еле живым голосом, что только что избежала гибели, и от затопившего чувства ослепляющей ярости в адрес пытавшегося ее убить урода. Именно в тот момент Шагин осознал, что значит для него Аглая, во всем объеме и чистоте этого понимания. А от воспоминаний, как у них вчера с ней получилось, его мгновенно прострелило-прошибло, как током, желанием и жаром, отдавшись болью в паху и вызвав эрекцию. Да, то, как она на него действовала, как он ее хотел и что испытывал, когда брал. А вот не знал он, с чем сравнивать всю гамму и переплетение своих чувств и ощущений, и надо ли вообще сравнивать. Только Шагин и упомнить не мог, когда он испытывал такой оргазм и такое удовлетворение после него. И испытывал ли вообще? Да, Аглая. Вот знал же, если у них что случится, то это будет реально огонь. Знал, чувствовал. А как тяжело было оторвать себя от нее сегодня утром. Ему бы зарыться в девушку, провести с ней сутки, а лучше несколько дней, не вылезая из постели, и... «Ну ладно, ладно, все», — одергивал себя Шагин. «Вечером он к ней вернется и останется на ночь. Ничего. Теперь у них все правильно. Все именно так, как должно быть». Как всякие нормальные, любящие родители, мать с отцом и бабушка, присоединившиеся к ним, переживали о том, что Игорь до сих пор не женат, но Шагина разговорами и намеками на эту тему не доставали, и глупости всякие из ряда «когда уже» и «пора бы», «а давай познакомим» себе не позволяли. Только Муза Павловна могла высказаться на эту тему, и то не назидательно, а лишь сожалением и беспокойством о его судьбе, не более. А ему вот как-то не надо было ничего этого, жены, детей. Шагин отлично себя чувствовал в том статусе, в котором пребывал. Его более чем устраивала уже упорядоченная и устроенная жизнь. Много работы и одновременно серьезные учебы все эти годы, определенный стиль холостяцкой жизни, спорт, отличная комфортная мужская квартира, в которой все обустроено под него и под этот самый стиль, недолгие романы и просто легкий секс с женщинами. Ага, как там бабушка Муза говорит? Пока не встретил ту, от которой так шибанет, что мозги-то на место и выстроит, и никого больше не захочешь. Он смотрел в окно и думал. Ну вот его и шибануло, напророчила бабуля. И теперь привычный холостяцкий флёр и свобода, за который он так трепетно держался, казались смешными и какими-то по-юношески наивными. Вот так раз — и сместилось что-то в голове. Ну и хорошо, — подумалось ему. Просто он переходит в другое состояние и качество, в другую мужскую ипостась, матерую, взрослую. Понятно, что просто так лежать и ничего не делать у Глаши при всем ее желании не получилось бы ни за что. Хоть как старайся. Это надо было на самом деле как-то уж очень сильно заболеть или пострадать физически. Прямо вот лежу, встать не могу. Всем привет. Поэтому для начала она позвонила заказчице и договорилась с той о переносе их встречи. Аглае не требовалось искать, чем заняться и как развлечь себя. Как у каждого творческого человека, тем более прикладника, в арсенале имелось множество проектов, идей, набросков, отложенных на потом, на момент, когда будет время. Вот время потом и нашлось. Глаша взялась за эскизы, которые придумала, но не довела до ума, и за наброски некоторых интересных задумок, и настолько погрузилась в это занятие, что провела за ним весь день с небольшими перерывами на легкий перекус. А от приглашения Музы Павловны на обед отказалась, руководствуясь рассуждением, что это вообще уже ни в какие ворота не лезет, когда пожилая женщина готовит и кормит здоровую девицу. Не больную же, подумаешь, горло. Она даже не хрипит почти. Говорит низким сиплым баском, но не хрипит же. И потом Глаша испытывала смущение перед Музой Павловной, не зная, как себя с ней держать после того, как занималась горячим сексом с ее внуком. при этом надеясь повторить это занятие, и не могла предположить, как пожилая дама отреагирует на сей факт. Вот что-то подсказывало Глаше, что вряд ли легко и нейтрально, типа «балуйтесь, дети, как хотите, дело ваше». От размышлений на данную тему Аглаю отвлек звонок объекта этих самых размышлений. Ну, тот, который М.М. Шагин. «Привет», — бодро поздоровался Игорь. «Как самочувствие?» «Сиплю потихоньку, но неплохо», — ответила Глаша и спросила напрямую, не заморачиваясь лишней ерундой. «Я не помню, ты собирался сегодня приезжать или я что-то путаю?» «Приехать очень хочу, но не получится», — жалующимся тоном разъяснил имеющийся расклад Шагин. «Завтра рано утром надо быть на производстве, а вот завтра вечером планирую быть и все для этого сделаю». «Договорились», — улыбнулась ему Аглая, откуда-то точно зная, что он услышит ее улыбку. «Давай расскажи мне, как твой день прошел, а я послушаю твой эротичный сиплый голос», — посмеялся Шагин. И она рассказала про эскизы и про те задумки, которые на потом. А теперь вот это потом настало, и оказалось, что зря она откладывала. Настолько интересные находки там есть. Они бы еще говорили, но кто-то позвонил Игорю по другой линии, и пришлось быстро, попрощавшись, закончить разговор. Всю ночь Аглая снился Шагин, ходивший полуголым перед ней туда-сюда, красуясь то своей потрясающей попой, то кубиками пресса и читая наставления по основам безопасности жизнедеятельности. Проснулась с дурной головой и непонятно от чего разболевшимся и осипшим больше, чем вчера, горлом, недоумевая, почему вдруг так получилось. Провалялась весь день на диване, работая и, прерываясь на звонки Лильки, сипела, что не может говорить, и родных близких, которым также пришлось сипеть, объясняя, что ужасно простыла. Ну а что она должна была им сказать? Что ее душили, душили, да и не додушили? Вот именно. Так что болею, простыла, ай-яй-яй. Да, лечусь, полоскаю, пью, все окей. И только поговорив с мамой, Глаша сообразила, что домой, в родовое гнездо ей ехать никак нельзя, пока горло полностью не заживет и с него не сойдет след, этот, как его, странгуляционный, вот-вот, этот самый гадский след-синяк. Маме с отцом и так досталось много тяжелых переживаний, нервов и напряжения, когда они боролись с травмой дочери, стараясь поставить ту на ноги. Глаша потому и настояла, что хочет пожить самостоятельно, чтобы мама отошла от всех волнений и отдохнула, подлечила нервную систему. Правда, это Валерии Максимовне не удалось, поскольку папа вернулся в армию и отправился в зону боевых действий строить и восстанавливать разрушенное. Потому добавлять маме еще каких бы то ни было поводов для волнений Аглая не собиралась. «Значит, что? Значит, сидим на попе ровно, сами заботимся о своей безопасности», принимая для этого все положенные меры, и работаем. Два раза приходила Муза Павловна, приносила свою волшебную микстуру и отвар для горла, реально помогавшие и снявшие сильное сипение у Аглаи. Напомнила рекомендации доктора — лежать, и отказалась от гостеприимных предложений Глаши почаевничать. Ну и ладно. Говорить Аглае и на самом деле сегодня было болезненнее, чем вчера, и она погрузилась с головой в творчество. Разгребание идей и эскизов не требовало разговоров, способствуя таким образом выздоровлению. Она не заметила, как заснула, и дернулась всем телом от разбудившего ее звонка в дверь, чуть не грохнув на пол ноутбук. Посмотрела на время — 7:30 вечера. «Вот это я дала!» — подивилась Глаша. Поднялась и пошла в прихожую. В глазок посмотреть не забыла. А как же, про меры безопасности помним даже с просонок. А посмотрев, заторопилась открыть, распахнула дверь и сразу же попала в объятия шагнувшего через порог мужчины. «Я соскучился», — признался Шагин, прижимая щекой к Глашиным волосам и шумно втягивая в себя ее запах. «Я тоже», — совсем тихо ответила она, боясь потревожить горло. «Лучше не стало?» — спросил Игорь, чуть отстранившись и заглянув ей в лицо. «Нет, наверное, не хватает огня?» — усмехнулась Аглая. «Сейчас зажжем», — пообещал Шагин. Наклонился и накрыл ее губы своими губами. Ну и зажег, как обещал. Да еще как зажег, в один момент. Практически сразу сменив нежность на страстный глубокий поцелуй, опаливший их обоих. Нет, какой-то разум они сохранили, которого хватило только на то, чтобы переместиться в спальную комнату, а уж там... Они настолько погрузились в страстный поцелуй, что не заметили, как раздели друг друга и упали на кровать. И утонули в горячих ласках, тихом шепоте, стонах, доводя друг друга до неистовства. Наконец соединились, слились воедино и замерли на какое-то мгновение, вдвоем переживая и смакуя этот прекрасный, неповторимый миг и удивительные ощущения. А потом понеслись вперед, вперед и вместе вырвались на вершину. «Есть хочется», — призналась Аглая спустя непонятно сколько времени, понадобившегося, чтобы прийти в себя. «Ага», — согласился Шагин, прижимая ее к себе, но не делая и попытки встать. «Очень хочется». «Тогда что, встаем?» — спросила сипло Глаша, не открывая глаз, наслаждаясь тихим, потрясающим послевкусием их великолепного соединения. «Пойдем готовить?» «Не, готовить не надо», — отозвался Игорь. «Я бабуле позвонил, что приеду. Она обещала свой фирменный плов с мидиями. Обалденная вещь». «Неудобно», — Глаша даже открыла глаза от смущения. «Она дама в возрасте, а мы на нее готовку свалили. Бабушка очень любит кулинарить, особенно для кого-то». Шагин тоже открыл глаза. «Ты ведь с этим уже столкнулась. Ее потрясающие пирожки и пироги, борщи и так далее». «Да», — вздохнув, согласилась Аглая. «Но мне немного конфузно перед ней, что мы с тобой...» Она не закончила фразу. «Правда, что ли?» — рассмеялся Шагин и чмокнул ее в лоб, откровенно подивившись. «Уникальная барышня. Ко всем твоим достоинствам ты еще и скромница». «Такая вот», — вздохнула демонстративно наигранно Глаша. «Ладно, все, подъем», — распорядился бодро Шагин, сев в кровати. «Есть действительно хочется. Бабуля ждет. К тому же у меня есть, что вам рассказать». «Что?» — Аглая тут же подскочила и села рядом. «На ужине», — пообещал Игорь. «Ну, что сказать? Плов Музы Павловны — это просто шедевр. Это так вкусно, что Глашка стонала и закатывала глаза от особого удовольствия все время, пока ела». «Обалденно вкусно, Муза Павловна!» — восхищалась она. «Присоединяюсь», — солидаризировался с девушкой Шагин. «Потрясающе вкусно, бабуль, как всегда». «Я рада, что вам понравилось. Очень приятно кормить таких благодарных едоков и получать восторженные отзывы». Улыбнулась, довольная столь высокой оценкой хозяйка, и предложила смену блюд. «Ну что, по чайку? Я уже заварила». «Да», — согласились хором Игорь с Глашей. А когда, убрав посуду и сервировав стол к чаю, они втроем снова устроились за столом, Муза Павловна, на правах хозяйки, разлила чай по чашкам из большого керамического пузатого чайника, сделала первый глоток и, поставив чашку на блюдце, обратилась к внуку. «Ну что, Игорюк, рассказывай, какие интересные новости принес». «От тебя не скроешь ничего», — рассмеялся Шагин, восхищаясь бабушкой. «Ведь ни словом, ни намеком не дал понять, что есть инфа, и Глаш предупредил, чтобы не проговорилась, а ты все равно как-то вычислила». «Давно живу», — чуть приподняв многозначительно бровку, ответила Муза Павловна. «И слишком хорошо тебя знаю». «И не только меня», — все усмехался Шагин. Взял бабушкину ладошку, наклонился и поцеловал уважительно, с любовью. «Ну что? Вчера я сообщил Коломейцеву о подозрениях Аглаи по поводу соседа Антона. Глаш, объясню для тебя, поскольку ты не в этой теме. Как известно, в следственном процессе не бывает незначительных мелочей, все на поверку может оказаться чем-то гораздо более серьезным и значимым, чем представлялось на первый взгляд. Поэтому и отрабатываются любые версии предположения, даже самые странные. И любая мелочь не остается без внимания. Возникло у тебя какое-то сомнение по поводу этого парня и странные ощущения, вызвавшие аж паническое состояние. Надо просто проверить. Вот потому я и передал наш с тобой разговор Коломийцеву. А они собрали информацию по этому вашему Антону. И нашли нечто интересное, предположила Муза Павловна. Точно, улыбнулся Ешагин. Вернее, интересен тут другой факт. То, что они не нашли. А не нашли они такого человека. «В каком смысле не нашли?» — изумленно вытаращилась на него Глаша. «Практически в прямом», — принялся объяснять Шагин. «Есть такой человек, Антон Васильевич Волков, который арендует квартиру с тобой через стенку и якобы работает в салоне связи продавцом, имеет трудовую, военный билет, телефон, оформленный по его паспортным данным, и банковские карты. Но все эти документы, как и их обладатель, появились всего 4 года назад. Мало того, мы знаем, что у всех у нас имеется так называемый цифровой след. Так вот, цифровой след этого Антона Волкова начинается тоже 4 года назад, когда он получил новый паспорт после якобы его утраты и создал свою страничку и аккаунт в сетях. Причем паспорт не подделка, как и военный билет и трудовая книжка, тоже открытая 4 года назад. «И как такое можно провернуть?» — спросила задумчиво Муза Павловна. «Понятно, что всякий документ можно подделать, Но чтобы подделать целую жизнь, надо очень постараться». «Вот именно, если целую жизнь», — подхватил нить ее рассуждений Шагин. «В случае же Антона Волкова он нарисовал, то есть составил и легализовал эту личность 4 года назад». «Подождите», — попыталась осмыслить информацию Глаша. «Получается, что?» — посмотрела она вопросительно на Игоря. «Что такой личности Антон... как там ты сказал?» «Васильевич Волков», — подсказал Шагин. «Да, вот он», — кивнула Глаша. «Такого человека не существует?» «Существует», — ответил Шагин. «Антон Васильевич Волков существует, и некоторые данные паспорта вашего соседа, то бишь даты и место рождения, идентичны данным реального человека, кроме места выдачи документа и его цифровых данных. Только это совсем другой человек, к вашему соседу не имеющий никакого отношения». «А свидетельство о рождении?» — спросила Муза Павловна. «У настоящего Волкова есть. У вымышленного якобы утеряно вместе с другими документами и восстановлено». «Через запрос по интернету», — договорила за внука, усмехнувшись Муза Павловна. «Да, бабуль, ты, как обычно, ухватила главную суть. Через запрос и по официальной справке из полиции об утере документов», — улыбнулся бабушке Игорь. «Версия была такая. Волков перебрался в Москву, но по пути его обворовали, украв все вещи и документы. Заявление от него имеется, а дальше...» «Крутой хакер?» — предположила Муза Павловна. «Да для такого замута и средненького бы хватило. Главное, чтобы он имел доступ к госуслугам, а лучше к их сервисам или к сервисам полиции», — подтвердил ее предположение Шагин. «Но, безусловно, специалист этот должен быть весьма одаренным, потому что, прежде чем получить новую личность, ему требовалась тщательно продуманная по каждому этапу плана подготовка». «Зачем ему это надо?» — задала, наверное, самый главный вопрос Глаша. И сразу следующий, не менее важный. «Чтобы убить Чащина? А вот не факт, что он убил. Мог быть нанятым наводчиком, тем, кто его выслеживал и готовил возможность устранения, но мог, конечно, и сам устранить». «А вероятно, что он не имеет к этому отношения, может, это совсем другая история», — предположила Аглая. Ей ужасно не хотелось верить в то, что все ее предположения и сомнения по поводу Антона подтвердились самым беспощадным образом, и он оказался именно тем человеком, который на нее напал. 2 раза, один из которых с целью убить. «Может», — кивнул Шагин, «но для того, чтобы подтвердить это или опровергнуть, требуется всего лишь пообщаться с этим мнимым Антоном». «А он, как я понимаю, пропал», — снова закончила за внука бабушка. «Как пропал?» — Аглая тормозила от того, что ужасно расстроилась и как-то даже растерялась от таких новостей. «Он же мне звонил в субботу вечером после спектакля в Большом». «А ты попробуй набери его», — предложил Шагин. «Он, помнится, собирался вчера тебя навестить, узнать, как твое здоровье? Вот и поинтересуйся, почему не узнает». Пожав плечами, Аглая достала из заднего кармана джинсов смартфон, активировала, пролистала звонки и нажала нужный номер. Послушала. «Не абонент», — вздохнув расстроенно, сообщила она, убирая телефон. «Чего и следовало», — покивал Шагин. «И что теперь?» — спросила расстроенная в конец Аглая. «Ну что, будем искать этого загадочного товарища», — пожал плечами Игорь. «Да как они его найдут, если он вон как умудряется все подстроить да просчитать наперед?» — распереживалась Глаша. «Ничего», — довольно уверенно заявил Шагин. «И не таких хитросделанных вычисляли, находили и задерживали. А в отделе компьютерной безопасности работают очень талантливые ребята. Это не считая того, что есть система опознавания по лицам и характерным признакам. Найдут». «Получается, что все-таки это он на меня напал оба раза и убил он, раз мой брелок в руку Чащину сунул». Осознав весь масштаб подставы и гадости, которые Антон с ней сотворил, Аглая все больше и больше расстраивалась и нервничала. «Глашенька», — подбодрила девушку Муза Павловна, «пока нет никаких фактов и доказательств, указывающих на этого человека. Ничего нельзя утверждать. Вы правильно заметили. Может, у него совершенно иная история, не имеющая отношения к убийству и нападению на вас. Поэтому не спешите так сильно расстраиваться». «Да, вы правы, Муза Павловна», — покивала Глаша, натужно улыбнувшись. «Извините, я, наверное, пойду домой. Спасибо вам огромное за ужин и вообще за все спасибо». «Да», — Шагин поднялся со своего места и помог ей встать. «На самом деле, иди, приляг. А то ты что-то даже с лица спала». Посмотрев на бабушку, он уведомил. «Я провожу». Он довел Глашу до ее квартиры, подождал, пока она отопрет дверь, зашел вместе с ней в прихожую, притянул к себе и обнял. «Ну, что ты так расстроилась?» — спросил тихим голосом, поглаживая по голове. «Да так обидно, зараза! Так мерзко стало!» — пожаловалась Глаша, прижав голову к его плечу. «Как представила!» «А ты не спеши представлять», — посоветовал Игорь. «Пока не прояснятся все моменты и факты до конца, совершенно незачем накручивать себя. Надо дождаться результатов расследования». «Да, ты прав», — вздохнула Аглая. «Просто все как-то навалилось». «Ладно», — закрыл неприятную тему Шагин. «Помогу бабуле убрать и вернусь. Я быстро», — пообещал он и, поцеловав Аглаю в макушку, неохотно отпустил. «Я вернулся», — сообщил Игорь, войдя в прихожую бабушкиной квартиры. Снова разулся, всунул ноги в свои индивидуальные тапочки, жившие у бабули дома, и прошел в кухню. «Сядь», — распорядилась Муза Павловна, так и сидевшая на своем месте за столом, ожидая его возвращения, со всей очевидностью настроенная на серьезную беседу. Ну что ж, понятно было, что этого разговора не избежать, да Шагин и не собирался, а сам хотел как можно скорее расставить все по местам и объясниться с бабушкой. «Игорь», — посмотрела строго на внука Муза Павловна, «Аглая замечательная девушка, особенная и очень трепетная. И если ты ее обидишь, я перестану тебя уважать». «Помнишь, бабуль?» Улыбнувшись, накрыл ее ладошку, лежащую на столе, своей рукой Игорь. «Ты как-то говорила, что неважно, какую женщину я изберу в спутнице жизни. Главное, чтобы она составила мое счастье. Ну вот я ее таки и нашел, ту, что составит мое счастье». Муза Павловна всматривалась в глаза внука напряженным, изучающим и сканирующим взором несколько секунд, а потом улыбнулась светло и радостно, поднялась со стола и раскрыла ему свои объятия. «Иди, благословлю», — позвала она внука. Игорь торопливо поднялся и шагнул в эти родные, любимые, такие надежные руки, обнявшие его. Постояли, закрыв глаза, замерев в этом чистом единении, обмениваясь любовью. «Благослови вас, Господь», — отстранившись, сказала внуку Муза Павловна и попросила. «Береги ее». «Непременно», — пообещал торжественно Шагин. «Ну, иди», — отпустила его бабушка. «А помочь посуду?» — указал он на мойку. «Сама прекрасно справлюсь», — отмахнулась она. «При здоровье еще и бодрости». Хорошо, что Игорь ушел на какое-то время. Стоило закрыться двери за ним. Аглая тяжело опустилась на пуфик в прихожей, почувствовав слабость в ногах, и откинулась назад, опершись на стену спиной и затылком. Честно говоря, она как-то очень сильно расстроилась. Было обидно и как-то годливо от мысли о том, что мнимый Антон, изображая мужской интерес и сексуальное влечение, пытаясь ухаживать за ней, на самом деле использовал все это как прикрытие каких-то своих грязных делишек. Ну как так-то? Противно ужасно. Такое ощущение, что в грязи изваляли. «Да ладно», — одернула себя вслух Глаша. «Что ты рефлексируешь? Ты же сама его подозревала». «Значит, не зря подозревала. Молодец, умная девочка, вычислила гада. Вот расслабься». Она расслабится обязательно, только очень хочется от души засветить этому Антоше в табло, да так, как папа учил, чтоб звезды из глаз брызнули. Хотя, поймав одну шуструю мыслишку, Аглая злорадно усмехнулась. Если все-таки это он пытался ее душить, то по бубенцам она ему знатно зарядила от всей своей женской возмущенной души. Ощущения он словил наверняка не слабые и уж точно надолго запоминающиеся. И, взбодрив себя подобным образом, Глаша поднялась с пуфика и шагнула к кухне, но остановилась, услышав какой-то звук, движение за дверью. «О, отлично, Игорь вернулся!» Хорошо, что она успела справиться со своим упадническим настроением и взять себя в руки, а то переживать настолько сильно из-за всякого дерьма — это ж только свои драгоценные нервы попусту растрачивать и портить им вечер. Улыбнувшись, Аглая распахнула дверь, которую не заперла за Шагиным, и натолкнулась на обескураженный взгляд Эллы, за секунду до этого вышедшей из квартиры Антона с объемным рюкзаком в руке. «О!» — мгновенно сориентировалась сестра мнимого Антона, сменив выражение лица, словно переключившись с одного слайда на другой, и расплылась в добродушной улыбке. «Привет!» — поздоровалась она и шагнула к Аглае. Аглая оценила обстановку и неожиданную встречу и смогла сориентироваться, пусть и с небольшой задержкой, а потому поспешила столь же лучисто-приветливо улыбнуться в ответ. «Привет!» и спросила, старательно наигрывая оптимизм и добродушие, выдерживая тон доброжелательной простоты. «Слушай, ты не знаешь, где твой братец пропал? А то я звоню, а он не в доступе. Он вроде обещал вчера зайти, да так и не зашел, не рассказал, как досмотрел Жизель». «Да он с друзьями на рыбалку уехал», — плеснув в ответ таким же добродушием, объяснила Элла и сделала еще один шаг, оказавшись практически рядом с Аглаей. «А там связи нет». «А-а-а», — протянула Аглая, кивнув. «Понятно. Ну ладно, передавай ему привет». Продолжая улыбаться, закруглила она беседу. «Пока!» И начала закрывать дверь, за ручку которой держалась во время их беседы, так и не выйдя на площадку из квартиры. «Подожди!» — остановила ее Элла, схватившись за торец двери и, сделав еще полшага, оказалась перед Аглаей. «Мне надо с тобой поговорить. Мне сейчас некогда», — перестала улыбаться Аглая и потянула дверь на себя. Но Элла оказалась неожиданно сильной дамой. Удерживая дверь одной рукой, она не позволила ее захлопнуть и бросила на пол рюкзак. Когда и каким образом во второй ее руке оказался пистолет, Глаша не заметила, только вытаращилась пораженно на круглую дырку в темном дуле. А Элла, наставив на нее оружие, приказала коротким, злым и властным окриком. Быстро зашла в квартиру. «Да ладно!» — возмутилась необычайно Глаша. Ее внезапно затопила дурная, жгучая злость такой силы, что перекрыла доступ любым страхам и заодно чувству самосохранения. «Как же вы достали вместе со своим братцем!» «Вошла в квартиру, я сказала», — обдала ее просто-таки ощутимой, леденящей ненавистью Элла. «Да сейчас! А если не войду, то что?» — спросила Глашка. «Стрелять начнешь? Ну давай!» — несло ее уже куда-то в больное геройство. «Только не забудь улыбнуться в камеру! Вон туда и туда!» — указала пальцем наобум. «После того, как вы Витю прибили, мы тут камер понатыкали». Ситуация для Эллы сложилась патовая. Левой рукой она удерживала за торец дверь, не давая ее закрыть. Правой держала пистолет. Отпустить дверь, чтобы толкнуть Аглаю в квартиру, она не могла. Та бы успела ее захлопнуть. Двинуться вперед тоже не могла, потому что тогда бы пришлось отпустить дверь. Вот и выходила либо отступить, либо уже стрелять. Только сдаваться Элла не собиралась. И тут от квартиры слева, в которой жила старуха, послышался какой-то звук. Продолжая удерживать дверь, держа Аглаю на прицеле и не сводя с нее глаз, Элла чуть сместилась, заметив боковым зрением, что кто-то идет к ним. Уже понимая, что совершенно глупо подставилась, с разгону создав ситуацию, которую не просчитала до конца, в одну секунду она приняла решение, выбрала цель и прищурилась, сосредоточив холодный, спокойный и довольный взгляд на Аглаю. Она практически нажала на курок, но буквально за секунду до выстрела вдруг ощутила острую, сильнейшую боль в лодыжке, словно ее полоснули ножом, разрезая мышцы и сухожилия, и непроизвольно дернулась от неожиданности. А в следующую секунду что-то взорвалось у нее в голове, и экран погас, отправляя сознание Эллы во тьму. Бабушка пошла вместе с Игорем в прихожую. Проводить, напутствовать, попрощаться, поцеловать — и закрыть на замок за внуком дверь. «Ты...» — начала что-то говорить Муза Павловна, но резко замолчала, когда Шагин вдруг остановил ее жестом. Она прислушалась, пытаясь понять, что настолько заинтересовало Игоря. С площадки доносились голоса, одним из которых определенно был громкий и возбужденный, но поразительным образом совсем не сипевший и не хрипевший голос Аглаи. Шагин посмотрел в дверной глазок. Обернувшись к бабушке, приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину, и очень осторожно, максимально тихо, чтобы не издать ни звука, начал открывать дверь. А когда та открылась на достаточную ширину, практически неслышно вышел из квартиры. Он не видел, чем угрожала Аглая женщина, пистолетом или ножом, поскольку открытая дверь перекрывала ему обзор. Но по голосу, тону и словам Глаши было очевидно, что ей угрожают оружием, и она находится на пределе нервного и эмоционального напряжения, проявлявшего себя не слезами и паникой, а возмущением и ответной агрессией. Все это Шагин видел, слышал, вбирал в сознание и просчитывал в доли мгновений, на ходу, практически бесшумно, целеустремленно и быстро двигаясь к незнакомке. Но тут, внезапно обгоняя Игоря, задев вскользь его ногу, стремительной рыжей молнией метнулся к незнакомке, угрожавшей Аглае, валерьян. И без раздумий, звуков и заминок вцепился зубами и когтями в ее лодыжку. Женщина дернулась от боли, а Шагин, практически прыгнув последним огромным шагом, пробил ей в лоб нижней частью раскрытой ладони, резко, грамотно и жестко, проведя вырубающий прием. У незнакомки закатились глаза, и она медленно и неотвратимо начала заваливаться назад. Шагин не подстраховал от падения, не подхватил и даже не дернулся в ее сторону, а просто застыл и смотрел, как, раскинув руки, она рухнула на пол, произведя довольно громкий звук при падении. Вылетевший из ее руки пистолет металлически звякнул. «А потому что нехрен!» — воинственно прокричала Глаша, с удовольствием наблюдая торжество справедливости и падение поверженной врагини, позабыв напрочь про свое пострадавшее горло. «Тыкать она в меня будет пистолетом своим!» «Ну все, все!» Игорь, шагнув ближе, схватил Глашу в охапку, понимая, что вся ее воинственность и бравада — лишь своеобразная защитная реакция психики на сильный стресс и вот-вот обернется жесточайшим откатом. Поцеловав в висок, он повторил: «Все, хорошая моя, все. Ты ее переиграла. А ты нокаутировал». Аглая вдруг обмякла в его руках от резко накатившей слабости. «Мя-а-а!» — напомнила о своей роли в победе валерьян. «Вилечка!» Аглая выбралась из объятий Игоря, шагнула на площадку и опустилась перед котом на корточки. «Ты ж мой хороший!» — погладила его по большой голове. «Ты кинулся меня спасать, защищать, да? И помог Игорю? Ты настоящий боевой кот, котище и дружище. Ты мой герой!» Она все гладила и гладила, довольно мурчащего валерьяна, принявшего, наконец, Аглаю в ряды своих людей. А над их головами Игорь с Музой Павловной обменивались понимающими взглядами, ведя молчаливый диалог. Бабушка, кивнув внуку, спешно вернулась к себе в квартиру, а Игорь, отодвинув ногой рюкзак и пистолет, расстегнул и вытащил ремень из брюк, особо не церемонясь, перевернул бесчувственную даму на живот и как-то уж очень ловко и сноровисто связал ей руки за спиной. И только после этого достал из кармана смартфон и набрал Коломийцева. Пока Шагин коротко информативно вводил друга в курс дела, Муза Павловна вернулась с успокоительной настойкой. Подхватив Аглаю под локоток, помогла ей подняться с корточек и заставила выпить полную рюмку. И что-то говорила успокаивающим, доброжелательным голосом, потихоньку-потихоньку под свой речитатив заводила в квартиру, вела в гостиную, укладывала на диван, села рядышком, подвинув стул, и все гладила, гладила по голове и говорила, говорила. И, слушая этот теплый, убаюкивающий голос, казалось, защищающий от всех напастей, Аглая уснула. Она не проснулась, когда Шагин, подхватив ее на руки, перенес в кровать, не проснулась, когда в квартире появились представители Следственного комитета и все гомонили и топтались, проводя очередные, можно сказать, ставшие уже привычными, почти обыденными для этого дома за последнее время оперативные действия. Глаша спала и не слышала, как приходил Шагин, гладил ее по голове и целовал в щеку, прощаясь перед тем, как уехать. Ничего этого она не слышала. Организм, послав всех подальше, друзей, любимых, врагов и следователей, сказал свое суровое «хватит», глубоко и прочно погрузив девушку в сон. Антона задержали через неделю после нейтрализации Шагином Эллы и ее ареста. Задержали буднично, штатно, без киношных погонь и красивых разоблачений, в штатном рабочем режиме, вычислив, установив, проследив и арестовав. Для Аглаи эта неделя была, наверное, одной из самых напряженных в жизни. Потому что, во-первых, ее пострадавшие горло и шея не прошли быстро и легко, как хотелось бы Глаше, а потребовали длительного лечения. Она заимела помимо глубоких царапин и гематом, как внутренних, так и внешних, еще и какое-то осложнение со связками. Во-вторых, совсем непросто пришлось Аглае, когда ее мама Валерия Максимовна, сердцем своим материнским почувствовав, что у дочери явно какие-то проблемы, о которых та не договаривает, приехала с проверкой, прихватив с собой еще и Ваську. Ну и проверила. Пришлось Аглае выкладывать матушке и младшему брату всю криминальную историю целиком и объяснять свое невольное участие в этой бодяге и отвечать на множественные вопросы. Ну что сказать, шок — это по-нашему. Мама и словила этот самый шок в полной мере. Зато у Васьки от возбуждения и приобщения к настоящему детективу глаза горели и энтузиазм зашкаливал. Да еще Валерии Максимовне и Василию представилась случайная возможность познакомиться с Шагиным и его бабушкой Музой Павловной. Ну, уж как получилось, так получилось. Хотя меньше всего Глаше хотелось кого-то там с кем-то знакомить, она вообще на эту тему не задумывалась. Ну и в-третьих, Аглае пришлось спешно-аврально доделывать заказ и сдавать его уже начавшей не на шутку нервничать клиентке. Словом, не скучно было. Только крутись и успевай справляться с непростыми ситуациями, причем с большим эмоциональным и физическим перегрузом. А потом задержали Антона. Элла, до этого момента упорно молчавшая и не дававшая никаких показаний, видимо, до последнего верила, что Антону удастся скрыться. Но узнав о его аресте и под давлением множества неопровержимых доказательств, собранных следователями, она все же заговорила. Оба дружно расчехлились, рубанув в последственной группе каминг-аутом, и теперь дают подробные показания, торопясь слить друг друга. Усмехнулся довольный Коломийцев, откидываясь на спинку стула и отхлебывая ароматный чай из чашки. Прошла еще неделя после задержания Антона, следствие находилось в стадии разгара и отработки деталей, обрастая доказательной базой. Но мотивы, причины и общая картина преступления были уже ясны, поэтому Игорь попросил, ну или пригласил Сергея, прийти на воскресный обед к Музе Павловне, чтобы бабушка и Аглая услышали из первых, как говорится, уст об этом деле. Понятно, что никто не ждал разглашения тайны следствия, но поскольку Аглая, помимо своей воли, так сказать, принудительно, стала участницей и пострадавшей в этой криминальной истории, а Шагин и Муза Павловна были людьми более чем надежными, Сергей Васильевич принял приглашение не без удовольствия, тем более что ему обещали фирменный плов с мидиями и пирожки Музы Павловны. «То есть я правильно поняла, — уточнила Глаша, — что окончательно и совершенно точно установлено, что это Антон и Элла убили Чащина?» «Да», — подтвердил следователь и потянулся за очередным пирожком. «Неопровержимо доказано, что его убили они». «Это их настоящие имена?» — спросила Муза Павловна. «Имена настоящие, отчества и фамилии нет». Коломийцев откусил приличный кусман пирожка, запил чайком, прожевал и вздохнул расстроенно. Вообще история эта, как с самого начала и предположил Игорь, гнусная, мерзкая и тянется издалека. Вздохнул еще разок, неохотно положил недоеденный пирожок на тарелку, стоявшую перед ним, поставил чашку на блюдце и приступил к изложению. Как говорят наши умники, генезис этой истории лежит в далеком прошлом. У Эллы была нормальная семья. Мама, папа, бабушки и дедушки — все как положено. У папы был небольшой бизнес. Оптовая торговля стройматериалами и химией разной. Мама ему помогала, вела бухгалтерию. Но папа глупо и нелепо погиб, когда загорелся соседний склад. Боясь, что огонь перекинется на помещение, принадлежавшее ему, он вместе с другими добровольцами кинулся тушить пожар, попал под огненный вихрь и сгорел мгновенно. Понятно, что после гибели хозяина на бизнес семьи тут же слетелись разные желающие, пытаясь отжать его у вдовы. Первое время женщине удавалось удерживать фирму с помощью коллектива, но в какой-то момент ее сильно прижали, припугнув тем, что у нее малолетняя дочь имеется, с которой всякое нехорошее может случиться. Она бы, может, и не сдалась так просто, но тут объявился Витек Чащин, который принялся ухлёстывать за вдовой, обещая свою защиту от других злобных конкурентов. И, как ни странно, женщина ему доверилась и даже в какой-то степени запала на него. Нет, голову не теряла и тяжелой формой влюбленности не страдала. Сразу же выставила условия. Только законный брак, и у нее с дочерью отдельный счет, на который капают проценты от прибыли. Чащин согласился. Он тогда вовсю работал над тем, чтобы стать законопослушным бизнесменом и легализовать капитал. И они поженились. И даже более-менее нормально прожили около года. Бывали у них скандалы, и несколько раз Витя прикладывал к жене руку по пьяни, но мирились и жили дальше. Элла не знает, что там произошло между матерью и отчимом. В тот день она сидела в своей комнате и делала уроки, когда услышала разгорающийся на кухне скандал. Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, предъявляя что-то друг другу. А потом вдруг раздался грохот, начали падать тяжелые предметы, биться посуда. Виктор кричал и матерился. Элла прибежала в кухню и увидела, что мама лежит на полу, а отчим колотит ее ногами и кулаками. Она бросилась защитить маму, но мужик отмахнулся от девчонки, как от назойливой мухи, да с такой силой, что Эллу отбросила в угол. Она сильно ударилась головой о стену и упала на пол, но не потеряла сознание и видела, как этот урод все избивал и избивал ее мать, которая уже не двигалась и не издавала никаких звуков. А он вдруг остановился, постоял, тяжело дыша, потом присел на корточки перед женой, проверил пульс у нее на шее и на запястье и громко выматерился. Элла испугалась и закрыла глаза, чтобы он не подумал, что она что-то видела, Что он там подумал, теперь уж никто не узнает. Чащин просто поднялся и вышел из кухни, на ходу отшвырнув ногой в сторону девочку, лежавшую на его пути. Элла смогла подняться, хоть у нее сильно кружилась и болела голова, смогла выйти из квартиры и позвонить в дверь к соседям. И уже те вызвали скорую и тогда еще милицию. Это случилось 20 лет назад, когда Эллочке Скворцовой было 13 лет. «Ужас», — приложила ладошки к щекам от расстройства Аглая. «Да», — согласилась с ним Муза Павловна. «Впрочем, по поведению этого Виктора понятно, что он редкостный моральный урод. Был». И она вернулась к сути самой истории. «Как я понимаю, девочка решила мстить?» «Именно», — вздохнул устало Коломейцев. «Может, если бы с ней поработали хорошие психологи, и родные окружили ребенка заботой, вниманием и любовью, такая мысль не засела бы в ее голове. Только, увы, ничего из этого с Эллой не случилось. А случился с ней интернат. Родители ее мамы тяжело пережили гибель дочери, у деда случился инфаркт, выкарабкался, но стал совсем плох. Да и бабушка-сердечница, не могли они взять к себе внучку. А родители отца практически отказались от девочки, не простив невестке, что она так быстро после смерти сына выскочила замуж, да еще за братка какого-то. Вот так Элла оказалась в интернате. Одно хорошо, у маминых родителей имелся старший сын, дядя Эллы, адвокат, который сделал все, чтобы квартира, сбережения, которые скопила мама и машина отца, остались собственностью ребенка. А Чащина, как я понимаю, не посадили, хмыкнул невесело Шагин. И таким вот образом, по совокупности этих факторов, гештальт у девочки, оставшийся незакрытым, превратился в руководящую цель идею. Верно. Чащин даже свидетелем не прошел по убийству ее матери. Адвокаты хорошие работали. Показания у 13-летней девочки никто брать не стал вообще, зато появились показания свидетелей, выпивавших вместе с Витьком в 200 километрах от Москвы в момент совершения убийства. Дело даже до суда не довели, оставив глухарем. Элла попала в достаточно неплохой интернат. Хотя в начале 2000-х неплохой интернат — это очень условное понятие. Жизнь там была суровая, особенно для девочки из нормальной, непьющей, работящей семьи, к тому же имеющей родственников. Гнобили Эллу знатно, так что реально выживать приходилось. Но и она быстро научилась беспощадно драться, до смерти давая отпор, и так себя поставить, что многие опасались с ней связываться. А вскоре она нашла себе брата. Антону было 11, и он попал в интернат через полгода после Эллы. Они сошлись и сдружились на похожести их ситуаций. У мальчика погибли в аварии родители. Достаточно расчетливая родня раздербанила и растащила их небольшой бизнес и добро, сплавив мальчика в интернат. Однако родители его отца смогли сохранить для ребенка квартиру, оставшуюся от сына, и около 20 тысяч долларов, которые тот регулярно, каждый месяц по чуть-чуть, клал на счет, открытый на имя матери, то есть бабушки Антона. Антон был младше Эллы, взявшей его под свою защиту и опеку, на 2 года. Оба сильно отличались от остальных детей. На выходные и на все праздники их забирали домой бабушки и дедушки, что вызывало в интернатских зависть и ненависть. Когда Антону исполнилось 14, а Элле 16 лет, они стали любовниками. И только тогда девочка поделилась с Антоном своей главной жизненной целью — местью Чащину, и он поклялся, что всегда будет с ней и во всем поможет. Элла была ведущей и мозгом их дуэта, всегда и во всем, а Антон — ведомым. Надо честно сказать, Элла — личность мощная, незаурядная. Она продумала и составила свой план мести на долгие годы вперед. Она четко понимала, что для того, чтобы достигнуть какой-либо цели, прежде всего надо занять определенное место в социуме, в обществе, а это возможно только при наличии образования и денег. О чем ей постоянно говорили и бабушка с дедом, настраивая и затачивая девочку на серьезную учебу в высшем учебном заведении и обещая всяческую поддержку и помощь, пока она будет учиться. А Элла, в свою очередь, нещадно гоняла Антона, заставляя того зарабатывать приличный аттестат. Она же определила, чему и как будет учиться Антон, и она же уговорила преподавателей отправить мальчика на курсы юных программистов. Была такая образовательная программа для интернатских детей. В 17 лет Элла поступила в химико-технологический университет, перебралась жить в свою квартиру и уговорила бабушку и деда Антона забрать внука из интерната и разрешить мальчику жить с ней, якобы он ей как братишка, и она за ним лучше присмотрит. Присмотрела, кто бы спорил, перевела пацана в хорошую гимназию, ориентированную на углубленное изучение программирования, и проследила, чтобы деньги от сдачи квартиры Антона переводили ему, а не ушлой родне. Через 2 года, пользуясь сиротскими льготами, Антон поступил в очень серьезный вуз на отделение программирования и развития компьютерных технологий. Элла понуждала Антона развиваться как айтишник и учиться хакерству, для чего после окончания им института даже смогла отправить парня на учебу по специальности в Штаты. Сама же окончила с отличием университет. Работать любовницей весьма пожилых богатых людей Элла начала еще студенткой. И, надо сказать, была в какой-то степени честна со своими работодателями. Никогда никого не обманывала, держала свое слово, а в некоторых случаях даже составляла договор. «Грамотная девочка», — заметил Шагин. «Еще бы», — поддержал его Коломийцев. «Она еще и второе высшее получила». «Да и догадаюсь», — усмехнулся Игорь. «Юридическое?» «Именно. И все бы ничего. Двигались себе ребята к достижению Эллочкиной цели, да только месть оказалась предприятием слишком уж хлопотным, кропотливым и затратным. Особенно в части, касающейся поиска ее объекта, личности в прошлом сильно криминальной и оттого совсем не публичной, более того, старательно не отсвечивающей. А поскольку особого капитала на престарелых любовниках не заработаешь, прикинув и просчитав варианты, Элла решила выйти за одного из них замуж. «А тот возьми да помри, предварительно переписав что-нибудь значимое на молодую жену», — предположил Шагин. «Не совсем», — внес в эту версию некоторые поправки Коломийцев. Настолько прямолинейно Эллочка не работала. Пожила с папиком пару лет, за которые умудрилась тихо ненавязчиво вывести кое-что из активов и со счетов мужа на офшор, а с него уже на свои счета. «Ага, братишка из Америки вернулся», — догадался Игорь, и впрягся в семейное предприятие. «Точно», — подтвердил Сергей и попенял Шагину. «Ты наперед уже просчитал и разложил весь расклад. Может, сам расскажешь?» «Нет», — отказался от такой привилегии Шагин. «У меня лишь домыслы и логика, а у тебя факты. К тому же, как я понимаю, мы подошли, собственно, к самому преступлению». «Почти. Правда, перед этим Элла овдовела. Первый раз, скорее всего, честно. Старичок просто скончался. Алкоголь, виагра и горячая молодая жена под это дело — убойное сочетание в прямом смысле этого слова. А вот второй раз она овдовела уже несколько сомнительно. Вернее, овдовела-то реально, а вот смерть ее мужа вызвала большие сомнения у его родственников. Тем более, что оставил тот молодой вдове слишком уж много. Но доказать ничего было невозможно. Быстрая кремация и родне привет. Все законно оформлено, не подкопаешься. К тому же лихо уведено. Через те же офшоры поймать и вернуть финансы никакой возможности не имелось. Антон, вернувшийся в Москву перед вторым замужеством сестрички, поставил себе наилучшее, какое только возможно из современных, компьютерное железо. В подвале небольшого скромного загородного дома, который несколько лет назад подарил Элле один из ее старичков, ну и, соответственно, установил самые крутые проги. И вот с того момента они и начали плотный поиск Чащина. То есть у ребят была мотивация, средства для осуществления их плана и 2 крутых специалиста, а не сами, — подвел итог Шагин. Совершенно верно. И конкретная заточенность на месть. И подали они ее к своему столу, как и положено, холодной, — сказала Муза Павловна. Старались именно так, но, увы, даже самые продуманные планы имеют свойство накрываться кое-чем неприятным, когда в них вмешиваются судьба и фактор неожиданных случайностей, — заметил философский Коломийцев. На последнем, решающем этапе весь их стройный план стал расползаться и трещать по швам. И тогда-то и выяснилось, что выстраивать схемы и планировать на долгую перспективу, скрупулезно выполняя каждый этап, у Эллы получалось великолепно, как и уперто, целеустремленно двигаться вперед. А вот мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, корректируя на ходу планы, подстраиваясь под новые вводные, с этим у девушки проблемы, не хватает оперативной скорости принятия решений. Да и Антон откровенно подвел сестричку. «Каким образом?» — поинтересовалась Глаша. «Давайте я по порядку расскажу», — не поспешил с ответом Коломийцев. «Итак, наши преступники оба имели очень крутое образование. Элла занимала довольно высокое положение, работая юристом в химическом холдинге. Антон — довольно крутой айтишник и хакер, который мог найти кого угодно, что угодно и где угодно, как в официальном инете, так и в даркнете. Капитал они сумели сколотить разными способами, весьма нехилый. Пять лет назад Антон с дальним прицелом и расчетом устроился работать на подмену, на полставки сисадмином в районную управу, через которую проходит вся документация и все цифровые оформления по госуслугам. То есть абсолютно все готово, чтобы начать осуществлять месть. Дело оставалось за самим объектом Чащиным. И поскольку тот фамилию не менял, и не так, чтобы сильно шифровался и прятался, просто старался не высовываться излишне, нашел его Антон играючи, как и весь расклад по делам, бизнесу и проблемам Виктора Юрьевича. Просто убить этого человека Элли было недостаточно. Она собиралась отобрать у него все имущество, унизить, раздавить, опустить на самое днище, лишить возможности подняться. Она хотела, чтобы он страдал, и страдал сильно. Ну и начали они его загонять, выводя средства со счетов Вити. По чуть-чуть, но так, чтобы ощутимо было, параллельно создавая проблемы в бизнесе. То проверки внеплановые, то обращение клиентов в суд, много всяких мелких и более крупных неприятностей, вынуждавших Чащина крутиться, как вошь на сковородке, и звереть от сыпавшихся на него со всех сторон неприятностей. Витя ничего не понимал, пытался склеить, ухватить, на глазах расползающееся благополучие, латая прорехи в делах. И вот он вынужденно продает свой здоровенный домище, считая усадьбу в крутом поселке, затыкает проблемные места денежными вливаниями и переезжает в ваш дом. Эта квартира досталась ему за долги и, что называется, отстаивалась все эти годы, будучи оформлена на бабушку, чтобы не светить. Несколько раз он ее переоформлял, пока не купил у самого себя. А тут прижала, вот и переехал. В принципе, Элли с Антоном было без разницы, куда он переедет. Главное — выкурить его из того поселка и дома, где он жил. Уж больно система охраны там оказалась мудреная. Ну вот и выманили. Они находят в этом доме квартиру в аренду, да настолько удачно, что на одном этаже с Витей. Правда, ее снимала молодая семья, но Антон предложил больше денег, сославшись на то, что ему требуется жилье рядом с работой, и уже через месяц стал вашим соседом. И перевелся из управы, где работал сисадмином, на ту же должность, только в управу вашего района. И все двигалось своим чередом по их великому плану. Не удивлюсь, если у них было тщательно продумано оперативное отступление и эвакуация. Но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы, — сделал предположение Шагин. Витя столкнулся с бывшими братками, которые чуть не лишили нашу парочку возможности осуществить свою месть. «И опять ты зришь в корень, друг мой Шагин», — засмеялся Коломийцев. Двое боевых друзей-братков Батыя, отсидев большой срок, вышли на свободу, так и не очистив совесть, и отправились искать своего бывшего брата по ОПГ. Все дело в том, что Витя Батый, хоть и не был простой шестеркой и быком в их группировке, но и лицом, сильно приближенным к верхушке, тоже не числился, находился где-то посередине, иногда чуть больше среднего, пользуясь доверием старших товарищей. За несколько дней до того, как их ОПГ ликвидировали, один из руководителей группировки отправил Батыя сопровождать своего ближника, который должен был вывести из Москвы и спрятать не общак, а личные сбережения и накопления главаря. Что там у них по пути получилось, сейчас не узнаешь. По показаниям Чащина, вроде как их выследили и накрыли конкуренты на лёжке в гостинице, и старшего убили, а Виктору удалось уйти, прихватив заветную сумку с баблом. И поскольку адресат доставки был ему неизвестен, он вернулся назад. Только его бригаду к этому моменту практически всю уничтожили во время перестрелки при задержании. Бабло Витя Батый припрятал, а через пару лет начал из заначки таскать понемногу. Вскоре и вовсе осмелел, когда понял, что никаких предъяв на эти деньги ему выкатить некому, и посчитал их своими. А тут выходят на свободу двое из тех четверых, кто уцелел тогда при задержании. Один из них видел, как их старший передавал сумку с деньгами курьеру и сопровождавшему того Батыю. Они находят Витю и назначают ему встречу побазарить, которая закончилась тем, что в пьяном угаре после двух дней запоя девочек и сауны и по блатному беспределу Батыя избили и чуть не прирезали до смерти. И жив он остался исключительно благодаря Аглае, обнаружившей Чащина в квартире на полу и вызвавшей скорую. Витя смекнул, что от него не отстанут, уж больно крутую предъяву братки, имеющие поддержку в блатном мире, ему выкатили, и что настают ему конкретные кранты. Потому, как только встал на костыли, помчался сдаваться Следственному комитету и иным фиксальным органам, четко понимая, что ему ничего не будет предъявлено по старым делам, поскольку прошел срок давности больше 20 лет. посчитал, что лучше остаться хоть чем-то, сдав большую часть нажитого государству, зато живым и относительно целым, чем вообще ни с чем и мертвым. «Да уж», — усмехнулся Шагин, — «как говорится, не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых нам сильно не нравится. Витя выбрал пожить». Всякий раз, сталкиваясь с подобного рода преступниками, убеждалась, что чем легче и непринужденнее человек распоряжается чужой жизнью, убивает и истязает, тем больше трясется и невероятно дорожит своей и боится за нее. И всегда ломается, если его жизни угрожает реальная опасность. Поделилась наблюдением, вынесенным из своего огромного профессионального опыта Муза Павловна. «Соглашусь. Меня тоже всегда поражала эта закономерность», — поддержал ее Коломийцев. «Чем хуже мразь человеческая, тем трепетнее она относится к своей жизни. Вот Чащин, как припекло, помчался сдаваться. Помогите! Кстати, Аглая, вы помните, как отреагировал Антон, когда узнал, что Чащина чуть не убили?» «А-а-а», — протянула она задумчиво. «Сейчас. Может, в подробностях не...» «Хотя нет, вспомнила», — оживилась она. «Меня тогда еще сильно удивила его реакция. Он пришел, когда Виктора уже унесли, спросил меня, что случилось, я сказала, что сосед избит и неизвестно, выживет ли. Он вдруг прямо с лица спал, побледнел весь, ужасно разнервничался, будто его близкий человек пострадал, чуть не затрясся, но быстро взял себя в руки». «Вот-вот», — ухмыльнулся Коломийцев. «Антон на допросе рассказал, что когда узнал, что Чащин едва не погиб, расстроился ужасно и растерялся, недоумевая, как же так, кто посмел тронуть их Витеньку». «Как в том бородатом анекдоте», — хмыкнул Шагин. «Когда два киллера ждут ночью в засаде объект устранения, а его нет и нет, задерживается где-то, и один говорит второму: что-то я за него волнуюсь, как бы с ним чего ни случилось». «Точно», — усмехнулся Коломийцев. «Самое неприятное для Эллы и Антона было то, что они не понимали, кто угрожал Чащину и за что, собственно, его пытались прикончить. Братки же в сетях и по телефону о своих намерениях не докладывают, и они не фининспекция. При этом Элла с Антоном обнаружили, что все счета Чащина арестованы и заблокированы, вся оставшаяся недвижимость и бизнес перешли под надзор финансовой полиции. Даже квартира выставлена на продажу, а деньги, полученные за нее, должны опуститься на некий счет, принадлежащий той же финансовой полиции. Оттуда их точно не уведешь». Это стало для них реальным шоком. Как? Кто посмел? Почему? И получалось, что необходимо срочно переиграть весь план, и уже пофиг на финансы и оставшиеся капиталы Чащина. Пора срочно осуществлять физическую часть плана, то есть убиение с особой жестокостью. И тут у Антона срывает с топора. Вообще он ощущал себя практически богом, способным управлять жизнью любого человека посредством манипуляции его делами и жизнью в цифровом поле. Захочет? Сотрет его личность вообще, и никто ничего не докажет. Захочет, размажет тонким слоем, прохейтерив так, что нивелирует и низведет до устойчивой ненависти к нему всего общества. Может посадить, может ограбить, а может и убить. Он наслаждался ощущением своего всемогущества и чувствовал себя настолько особенным и практически великим, что крыша у парня на этой почве потекла конкретно. И вдруг он сталкивается с девушкой, которая ему необычайно понравилась, можно сказать, на которую он запал, а та не отвечает ему мгновенной взаимностью, отделываясь шутками-прибаутками и не подпуская к себе ближе. «Я что ли?» — подивилась Аглая, когда мужчина и Муза Павловна дружно посмотрели на нее. «Вы, Аглая, вы!» — подтвердил Коломийцев. «Что в голове этого парня? Большой вопрос. С ним сейчас наши психологи занимаются. В том числе и потому, что корежит его нехило, поскольку его лишили доступа к любым гаджетам и компьютерам. Сломанная в детстве потерей родителей и нормальной жизни психика. Вечный анфан террибль, вечное дитя, которого Элла держала под крылом, дозволяя все и развращая парня, к тому же получившего могущественный рычаг управления в виде хакерских умений», дала свою оценку психическому состоянию Антона Муза Павловна. «Вот уж точно», — согласился Сергей. «Наш анфан террибль обиделся нагло и ужасно, откровенно недоумевая, как она могла и посмела вообще его проигнорировать, а не влюбиться сходу, с пулемету. Оттого у Антоши что-то перемкнуло в головушке. Он же как привык. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот и устроил истерику Элли на эту тему. Хочу, мол, не могу. Давай делать что-то». А Элли в тот момент откровенно было не до Антона и его истерик. Она готовилась к главному событию всей ее жизни, параллельно перестраивая на ходу план отступления, поскольку не были еще готовы их новые документы, и отмахнулась от братца, мол, делай, что хочешь. «И он захотел меня подставить под убийство?» — уточнила Глаша, недоумевая. «Он же мог, как вы сказали, просто стереть мою личность, испоганить мою жизнь, нагадив через мою цифровую личность, через сеть, да все что угодно. Зачем так сложно-то ограбить и подбросить мнимую улику?» «А вот план капкан такой у парня созрел», — пояснил Коломейцев. «Придумал он вас, Аглая, не просто так подставить, а для того, чтобы потом героически спасти от мазов, от всех обвинений и от нас, противных ментов. И вот тогда-то вы, наверняка в полной мере оценив его героический подвиг, поняли бы и увидели, какой он крутой перец и классный чувак, и слились с ним в благодарном экстазе. И любовь, и уходите вдвоем в закат под романтическую музыку, и там в закате узнаете, что он к тому же еще и богатый парень». Практически дословно цитирую его объяснение, но с некоторым художественным дополнением от себя, — веселился Коломейцев. «То есть», — ошарашенно уставилась на следователя Аглая, — «этот ушлепок притиснул меня к стенке, угрожал и лапал за попу, потом ограбил и швырнул в лужу, после чего пришел ко мне с коньяком утешать. Потом вложил в руку убитого чаще на мой брелок. И если бы следователь Викторов меня арестовал, то Антоша меня героически спас бы, так что ли?» Смотрела она недоуменно на следователя и спросила. «Он что, идиот?» «В какой-то степени, наверное, да, идиот. Хотя очень умный и достаточно крутой хакер. И раньше никогда так жестко не косячил. Но тут влюбился первый раз в жизни», — пояснил Сергей. «Тьф!» — протянула Аглая бессильно. «Обалдеть! Кстати, грабил он вас, Аглая, несанкционированно, то есть не согласовав свои действия с Эллой. Когда он принес ей ваш рюкзак и довольно и радостно изложил свой план, она на него ужасно орала, пригрозила, что порвет с ним все отношения, но дело-то сделано, и деваться уже некуда. Кстати, как призналась Элла, именно в тот момент она поняла, что от братишки ей придется избавляться, потому что с такими заскоками он их точно обоих угробит». «Тогда зачем она поощряла его ухаживание за мной?» — спросила Глаша. — Она же не могла не понимать, что это только раззадорит его, толкая на более идиотские поступки. Может, поэтому и поощряла, чтобы все запутать-перепутать, втянуть вас, перевести все стрелки на Антона, а потом ликвидировать его, мол, я понятия не имела, что с ним творится и что он преступник. И пока мы разбирались бы с этим клубком, она спокойно уехала бы из страны, — пожал плечами Коломейцев. — А убивала только она или Антон тоже? — спросила Муза Павловна. «Оба», — вернулся к объяснениям Коломейцев. «Вообще, и с убийством все у них пошло наперекосяк. Убивать Чащина в квартире они не собирались. Решили вывести его за город, в заброшенную промку. И все там для последнего акта их задумки было подготовлено. Разработан четкий план по его захвату и вывозу. Но тут выясняется, что его квартира продалась практически мгновенно. Все вещи из нее сданы на хранение на контейнерную стоянку, а сам Витя непонятно куда перебрался жить. И так хорошо продуманная, годами подготовленная и организованная ими операция летела в тартарары, накрываясь медным тазом. Начинать все сначала, отлавливать его где-то и пасти заново? Вот уж точно нет, они не были к этому готовы. И решили действовать немедленно. Поскольку документы по покупке квартиры находились в стадии оформления, и Чащин пока еще был ее владельцем, они позвонили Виктору, представившись соседом из квартиры, которая расположена под ним этажом ниже, с высвечиванием номера именно этого соседа, и наорали, сообщив, что он их заливает. Потрясли якобы крутым статусом, пригрозили крупными неприятностями, да так, что Витя проникся до потрохов. Он же старался в этом временном отрезке своей жизни не отсвечивать нигде, чтобы не попасть под более жесткую раздачу от государственных органов, и потрусил спасать соседское добро посредством отключения воды в пока еще своей квартире. «Слушайте, такой тупой избитый развод», — заметила, подивившись Аглая. «Зато действенный и безотказный во все времена», — усмехнулся Шагин. «Ну, сработал же», — поддержал его Сергей. «А в квартире они его уже ждали». «А как они туда попали?» — спросила Глаша. «У них что, были его ключи?» «А практически так же прямолинейно, как и с потопом», — посмеялся Коломейцев. «Эллу в вашем доме никто не знал и не видел, потому что была она у брата всего лишь несколько раз, и всегда поднималась и спускалась по лестнице, а не мимо консьержки. И вот пришла с риэлтором смотреть квартиру Чащина в роли возможного покупателя, когда та только была выставлена на продажу. Сказала, что ей очень нравится, и она готова прямо вот сейчас ее купить, но надо, чтобы посмотрел и муж, а он может только часов в 10 вечера. «Как же быть?» — опечалилась риэлтор. И тут случайно образовался Антон, вышедший из своей квартиры, когда женщины обсуждали этот вопрос. Он чисто по-человечески предложил: «Давайте, мол, ключи мне оставьте, я все равно вечером дома буду». Риэлтор и обрадовалась. А почему не оставить? Квартира полностью пустая, из нее вывезены все вещи, красть там нечего, а новые хозяева по-любому будут ставить новые замки. «Элегантно», — оценила придумку муза Павловна. Чащин пришел около 11 вечера. Элла его вырубила электрошокером. Они отнесли его в комнату, в которой заклеили окна специальной пленкой, не пропускающей свет, раздели, растянули в стороны руки и привязали к батарее, раздвинули ноги, привязав и зафиксировав на специальных, вбитых в паркет жестких растяжках, вставили кляп в рот. Дождавшись, когда Виктор придет в себя, Элла представилась ему, напомнив, что она его падчерица и дочь той женщины, которую он убил у нее на глазах, и объяснила, кто испортил ему всю жизнь и обобрал, а потом рассказала, что собирается с ним сделать и как будет убивать. И они начали с Антоном демонстративно переодеваться в защитные античумные костюмы, бахилы, перчатки, маски, медицинские очки. А потом стали резать. Вдвоем. Закончив, они сняли с него путы, забрали все вещи, а дверь, представляете, забыли закрыть. Видимо, сильно их шибануло по мозгам истязание человека. На этом месте Коломийцев замолчал. Отхлебнув из чашки давно остывший чай, скривился то ли от чайной горечи, то ли от мерзкого ощущения. Муза Павловна поднялась, долила воды в чайник, стоявший на плите, зажгла горелку и снова села за стол. Эйнштейн как-то сказал: «Невозможно решить проблему методами, приведшими к ее возникновению», — проговорила с печальным вздохом Муза Павловна. «Как вы все работали следователями?» — спросила Глаша с сочувствием. «Столько грязи через себя пропускать, со столькими психическими уродами пересекаться, это же...» И, так и не подобрав слов, продолжила свою мысль. «Столько труда, таланта, нервов надо потратить для того, чтобы раскрыть преступление. Не знаю, как вы, а мне, например, докопавшись до правды этой истории, очень хочется закопать ее обратно». «Да без пафоса, Аглая, просто работаем. Кто-то же должен это делать», — пожал устало плечами Коломийцев. «А что касается неприятной правды, в нашей профессии больше от математики и анализа, когда решаешь уравнение с множественными неизвестными, и азарт берет, и интуиция трудится. Интересно, да и переиграть, победить преступника — это особое чувство». «Сергей Васильевич, я не поняла один момент», — вспомнила Аглая, что еще не все выяснила. Задумалась на пару секунд и внесла уточнение. «Даже не один, а три момента. Первый. Если, как вы утверждаете, Антон в меня влюблен, то какого, спрашивается, нехорошего слова он решил меня убить? Второй момент. Как он умудрился это сделать, если оставался в театре? И третий. Зачем Элла угрожала мне пистолетом? Что ее вообще принесло в квартиру брата и понадобилось от меня?» «Это уже чуть больше, чем три момента», — усмехнулся Коломийцев. «Но отвечу по порядку. Антон запаниковал. Как он объяснил, тогда в театре вы смотрели на него с подозрением и все время отстранялись. Старались держать дистанцию и вели себя очень уж непонятно, будто боялись его. И он решил, что вы его вычислили, и не только его, а и Эллу. И вообще все уже знаете. А в театр с ним пошли, чтобы удостовериться в его вине. Вдруг он проговорится или как-то себя выдаст». «Параноидально-истероидный тип», — поставил диагноз Шагин. «Видимо, у парня психика не выдержала тех изуверств, которые они с Витей сотворили. Скорее, убийство стало триггером для столь явного проявления истерии, а судя по оценке, что ты, Сережа, дал Антону, он изначально страдал слишком подвижной эмоциональностью и определенным психозом», — высказала свое мнение Муза Павловна. «И это, в числе прочего», — согласился с ней Коломийцев. «И так он себя накрутил, что решил устранить угрозу его благополучию, убив вас, Аглая». «Но как он оказался рядом с нашим домом, можно сказать, в засаде?» — недоумевала Аглая. «Ты упустила кое-что, Глаш». Шагин положил руку на ее ладошку успокаивающим жестом. «Ехать от Большого до вашего дома на машине по центру вечером — это минут 25, полчаса, а то и больше. А на метро, со всеми входами и выходами — 10 минут. И второе. Он заказывал тебе такси и отслеживал маршрут и время в пути машины, на которой ты ехала». «Все так и было», — покивал Коломийцев, соглашаясь с другом. А возле вашей станции метро живет Элла. Сняла квартиру на время проведения операции «Месть». Антон в панике позвонил сестре, объяснив, что тебя надо устранять. Спорить она с ним не стала, уже отчетливо понимая, что у Антона не все в порядке с головой, и его теперь уж точно придется убирать. Было легче позволить ему сделать то, что он задумал, чем отговариваться и что-то объяснять. Она вынесла ему одежду, в которую он грабил вас, Аглая. Антон по дорожкам между домами добежал до вашего дома и, зная там все слепые зоны, куда не дотягиваются видеокамеры, переоделся. Еще минут пять ждал такси, которое должно было привезти вас. Ну а после неудавшегося покушения залег у сестры в квартире. «Слушайте, я еще вспомнила один вопрос», — чуть не подскочила Аглая. «Мне же этот ваш Викторов инкриминировал, что, мол, никто посторонний не входил и не выходил из подъезда. Так Антона что, не проверяли на предмет причастности к убийству? Получается, что он и Элла должны на видео быть?» «А их там не было. Все просто и очень сложно для исполнения», — пояснил Коломийцев. «Как сисадмин управы, Антон имел доступ к кабелям видеокамер любого дома вашего района. Он удаленно запустил вирус в систему видеонаблюдения подъезда и устроил так, что якобы сам был вынужден разбираться с этой проблемой. А во время проверки и наладки просто подключился напрямую к кабелям и спокойно мог обходить любые протоколы безопасности и менять картинку, как ему надо. По видео получалось, что за день до убийства он вышел из подъезда с дорожной сумкой и вернулся только через день после убийства, а Эллы ни на одной записи вообще нет. «Такое ощущение, что все в кучу, не пойми что, разберешь», — поделилась впечатлением Глаша. «Старики-мужья, поумиравшие, деньги-капиталы, долгие годы учебы, хакерство, и все только с одной целью — покарать. Да еще ненормальная влюбленность этого Антона, грабеж, подстава, попытка убить меня — такая каша. А так всегда бывает, когда непрофессионалы и люди, далекие от криминальной среды, начинают выстраивать длинные, долгие схемы цепочки преступления, что-то выдумывая и закручивая. Ведь любому технарю известна простая истина. Чем сложнее схема или механика, тем больше шансов ее сбоя и отказа на каком-либо из этапов, узле или части ее составляющей», — высказал свое мнение Шагин. «Ладно, соглашаюсь», — кивнула Аглая. «Но, Сергей Васильевич, какого плохого французского слова они оба не сбежали сразу после убийства? И какого того же слова эта Элла приперлась в квартиру Антона и угрожала мне? Что ей от меня-то понадобилось?» — возмущалась Глаша. «Я уже упоминал, что не сбежали они и не залегли на каком-нибудь западном дне по той простой причине, что не успели получить новые документы, которые находились в это время на стадии оформления. По их плану, им надо было еще месяц-полтора, чтобы окончательно обобрать Чащина и убить. Причем документы им делали чистые, настоящие. Процесс их оформления запустил Антон. А счета на получателя в западных и американских банках они открыли, и деньги на офшорах уже перевели. Поэтому пришлось им задержаться. А пришла Элла, потому что Антон, уверенный, что вы, Аглая, уже сообщили следствию о том, что подозреваете его, прийти домой после неудачной попытки убийства не мог. К тому же чувствовал он себя очень хреново. Засадили вы ему так от души. Но на квартире у него оставались важные флешки с материалом по Чащину и другим делам. Ноутбук и аппаратура кое-какая. К тому же надо было уничтожить некоторые улики, выдрать провода и жесткие диски. Он поставил скрытую видеокамеру, по которой отследил, что никто к нему в квартиру с обыском не торопился. Вот и решили они, что Элла сходит, заберет компромат и уничтожит все, что могло связать их с убийством. «А меня она зачем пистолетиком пугала? Что она от меня-то хотела?» — разнервничалась Аглая. «Нервы сдали», — объяснил Коломийцев. «Сильное психологическое напряжение, в котором находилось несколько недель. Вот и сдали конкретно нервы. Вы ее застали, когда она выходила из квартиры. Испугалась и подумала, что теперь ее можно будет связать с убийством Чащина. И вдруг решила, что если убьет вас, то проще будет свалить все на брата, мол, он псих и неадекват». «Ох», — тягостно выдохнула Аглая и пожаловалась. «Какая все-таки это все гадость. Знаете, говорят, что намного легче ненавидеть, зная часть правды. Понятно, что эта Элла, пережив ужасную трагедию, тупо ненавидела Чащина, жаждала ему отомстить и жила этой целью. Но по пути к ее достижению она стала ничуть и ничем не лучше Вити Батыя. Может, пока она была девочкой, эта месть была в какой-то степени чистой идеей восстановления справедливости. И, честно говоря, вот притюкнула бы она его из пистолетика, предварительно объяснив, за что, И почему-то думается мне, что человечество и общество ничего не потеряло бы, если б Чащин унес с собой в могилу тайну о том, кто его приговорил и убил. Но она стала такой же, как он, если не хуже. Обирала богатых стариков и их родственников, убила мужа, шла по головам к своей цели, меня хотела убить. И главное, совершенно спокойно мучила и подвергала истязанию человека. А может быть, он стал таким, потому что его избивали в детстве или его отчим убил его маму, а? И что тогда? Вот и получается, что от борца за справедливость она скатилась до конченной преступной твари и Антона за собой потащила. Как сказал один хороший писатель, «Быть подонком просто, поэтому они так одинаковые», — подвел итог Шагин. Цитата из романа Андрея Круза «Странник», 2014 год. «Как-то так мерзко от всего этого и тошно на душе», — призналась Глаша. «Так всегда бывает, когда дело закончено, и понимаешь, что в большинстве своем люди, совершившие преступление, просто слили свою жизнь в унитаз ради денег, власти или мести, походу втянув в эту грязь или убив, ради своих каких-то целей нормальных людей», — пожаловался на издержки профессии Коломийцев. «Частенько задумываюсь о том, какие странные линии судьбы складываются у людей, в чем-то очень похожих и имеющих одинаковую стартовую базу», — поделилась размышлениями Муза Павловна. «Вот взять Аглаю и этих Эллу с Антоном. Они же все приблизительно ровесники, и все воспитывались в хороших семьях. Конечно, у ребят случилась трагедия, и нормальной поддержки от родных они не получили. Но сколько на моей памяти было преступников и совершеннейших подонков, вышедших из прекрасных семей, где все друг друга любили и поддерживали, и сколько людей положительных, мощных и достойных личностей выросло из сирот или детей из неблагополучных семей. Все заложено в самом человеке, в его душе и духе». Помолчав, она вздохнула и заметила, как бы между прочим, «У меня есть отличная брусничная наливка, которую иногда можно использовать в качестве успокоительного для нервов». «Как там у Жванецкого?» — засмеялся Шагин, вспомнив цитату любимого классика. «Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах».